«Прошу», — говорит сопровождающий. «А я-то думала, — удивляется Ленка, — что это дом приемов городского головы». «Это дом приемов городского головы. Вылезайте». Они покорно бредут по дорожке, на которой осыпаются подсохшие лепестки роз. В прохладной комнате с наглухо закрытыми слепыми окнами сидит маленький круглый человечек в белом костюме. «Вот они, Зяма», — вежливо говорит сопровождающий. «Претензий нет?» — спрашивает Зяма. «Каких?» — тупо говорит Ленка. «Ну, как доехали?» «Спасибо», — говорит Августа. «Хорошо. А где?» «Покажите малого», — кротко говорит Зяма, утирая лысину батистовым платком. Еще один амбал с красным от натуги лицом заносит в комнату стул, на котором восседает Изя. Руки у него заведены за спинку стула, рот заклеен липкой лентой. Изя извивается и мычит. «Ах вы!» — возмущается Август. «Спокойно», — говорит Зяма. «С ним и пока еще ничего не сделали». «Что вам надо?» — спрашивает Ленка. «Или вы не знаете?» Зяма делает какое-то неопределенное движение рукой, и очередной амбал, то ли давишний, то ли совсем незнакомый, вносит на небольшом серебряном подносе плоский серый камешек. «Ой», — говорит Ленка, — «это наш. Откуда он у вас?» «В натуре с кладбища». «А где остальные?» «Там был только этот», — объясняет Зяма. «Ну?» — услужливо подсказывает Августа. «Что и? Передайте вашему Гершензону, что он получит свой камень, если мы договоримся». «Не понимаю», — упирается Августа, — «как можно договориться с духом? А то вы же при нем типа переводчики. Так вот, если не хотите, чтобы я порезал пацанчика на мелкие кусочки, начиная с его музыкальных пальчиков, передайте вашему шефу, что мне от него кое-что нужно». Ленка очумело мотает головой. «А что нужно-то?» «Имя Бога, разумеется», — говорит шепотом Зяма, доверительно наклоняясь к ним. «О, черт!» — устало бормочет Август, и этот туда же. «Послушайте, Зяма, он ведь может поинтересоваться, а зачем вам?» — спрашивает Ленка. «Зачем такому уважаемому человеку еще и имя Бога?» «Так я ж не для себя. Я ж для людей стараюсь. Дело в том...» Тем же интимным тоном говорит Зяма, что я типа Машах. «Чего?» — таращится на него Август. «Мессия я. Понятно? Рука Божия на мне. Я, понимаешь, в Израиль ездил, ну, по делам. И пошел, ну, на грузь. Это, слышу, вот, Бартов, Баткол», — услужливо подсказывает амбал. «Во, Баткол! Короче, глаз небесный. Ты, мол, муж в законе и потомок Давидов, так иди устрани на земле царство справедливости и храм Иерусалимский восстанови. Кроме тебя, Зяма, говорит, и некому. Похоже, возложил он на меня. Так что пусть и Гершензон ваш озаботится ради племени Авраамова. Я не просто так пришел на эту землю, ясно, чувырлы». «Опять вечная суббота», — бормочет Август. «Опять сезамовидные косочки. Он...» — неуверенно говорит Ленка, — «по-моему, не ведет переговоры такого характера». «Поведет, если вы захотите. Есть у меня сведения, что он пляшет под вашу дудку, сучок сикоморин». «Зяма», — говорит амбал, — «позвольте, я с ним немного побеседую». «Давай», — позволяет Зяма, поудобнее откидываясь в кресле, — «проясни ситуацию». Амбал берет Ленку под один локоть, Августу под другой, выволакивает из комнаты в холл, и зимучит им вслед. «Ну, чего?»